Да, немного найдется в мире вещей, которые я ненавидела бы сильнее, нежели ИБД. О, кому-то требуется расшифровка? Счастливы те, кто ни разу не сталкивался с необходимостью предаваться занятию, прячущемуся за этой загадочной аббревиатурой. ИБД – изображение бурной деятельности. Как раз то, чем я и занялась, едва лишь закончилось совещание. Признаться, откровенный итхановский наезд на моего возлюбленного изрядно меня взбодрил. Нет, разумеется, я не стала бы прямо в актовом зале набрасываться на дядю Итхана со своим ангристом наперевес, дабы отрезать подлый и грязный орочий язык, пятнающий доброе имя моего капитана. Но некоторые мои порывы имеют весьма предсказуемые последствия. Только короткого замыкания в здании управления нам и не хватает. По такой погоде пересохшие перекрытия и перегородки – старое здание, старое. Перекрытия еще деревянные, еще 200 лет простоят. Вспыхнули бы мгновенно, обеспечив доблестным офицерам НЧЧК достойное огненное погребение. Коллективное. В общем, это хорошо, что Эрин меня одернул. Хотя его показная покорность и возмутила меня чрезвычайно, едва ли не больше, чем сами итхановские нападки. Зато Тавариль нынче утром меня по-настоящему радовала. Не знаю, скольких усилий стоило барышне перешивание казенной юбки гоблинского размера в нечто приличное, однако своего она добилась. Тави ничем не напоминала вчерашнюю кокетку-нимфетку. Просидела все совещание, скромно сложив руки на коленях, прямо точь-в-точь отличница из закрытой гимназии для девочек, и не поднимая глаз. Ну, я вполне понимаю, почему. Учитывая присутствие поблизости такого фактора опасности, как Дзир. Кроме того, по крайней мере, на ДПД барышня Силтендириан не предпринимала попыток утопить моего Эрина в бирюзе преданного взора, не норовила прижаться к нему бедром и не принимала соблазнительных поз. Уже хорошо, и да благословен будь Дзир, гроза юных неадекватных девиц. Ну вот совещание закончилось, а рабочий день, наоборот, только-только начался. И чем его занять, я представляла себе слабо. Во-первых, мою обязанность опекать заезжего полицейского никто не отменял, так что дело похищенных, с тяжелой руки товарища Шрака, шепотом именуемое теперь делом укушенных, проходило покамест мимо меня. С этаким балластом на хвосте много я пользы принесла бы любимому напарнику. Тем более, что за Аптелемнаром хвостиком таскалась Тавариль. Так ли я жестока, чтобы обрекать возлюбленного на необходимость руководить действиями сразу двух женщин? Ха, да легче пасти кошек. Во-вторых, а чем именно мне сейчас заниматься с лейтенантом Абайкалнаром? В морг, где со вчерашнего дня обретается тело Маахова, нас не пустят. Та же история повторится и у криминалистов. Водить его по коридорам попросту опасно. Мне едва-едва хватило сил и терпения, чтобы сопроводить златовласого полицейского от проходной до кабинета. Воистину, с этих самых пор для меня больше не будет секретом истинный смысл выражений «не давать проходу». Неожиданно выскакивающие из засады дриады не добавляют в жизнь позитива, знаете ли. Чтобы получать от этого удовольствие, надо родиться мужчиной. И желательно дроу. В общем, ИБД казалось уже неотвратимым, словно исполнение какого-нибудь страшного проклятия из древних сказаний. А в кабинете меж тем становилось жарко. Виной тому было не столько полуденное солнце, откровенно издевавшееся над застегнутыми на все пуговицы стражами закона и порядка, но скорее их стражей, то есть взаимное растущее раздражение. Эрин, делая вид, что изучает материалы по своим потеряшкам, мрачно крутил в руках пачку ардруина, отчего-то не решаясь закурить. Тавариль, что ли, стеснялся? Или все-таки Абайкалнара? Барышня Силтендириан, почувствовав себя в относительной безопасности, никаких темных соблазнителей на горизонте не наблюдалось, пока. Перестала натягивать юбку на колени и, слегка расслабившись, помешивала ложечкой чай. Сегодня запуганная мной стажерка сподобилась-таки принести собственную чашку. Белый керамический котенок в примиленькое розовое сердечко смотрелся рядом со стопкой папок скоросшивателей очень антуражно. На нашего дивного столичного гостя Тавид даже глаз лишний раз не поднимала. То ли стеснялась, то ли боялась отвлечься от объекта. Златовласый Живаниар периодически обводил нас всех тоскливым взором и одаривал виноватой улыбкой. Бедняга явно чувствовал себя здесь лишним, И это надо было срочно исправлять. Проклятие. Что бы там кто ни думал на этот счет, но лейтенант Абайкалнар на сегодня мой единственный ключик к делу Маахова. А значит, мне необходимо с ним самые лучшие отношения изо всех возможных. Кроме того, я все-таки чувствовала некоторую неловкость за вчерашнее. Да и благодарна была сородичу за то, как он одернул на медне Улкина. Поэтому, допивая кофе, я лихорадочно искала хоть какую-то тему для беседы, способную заинтересовать и развлечь моего подопечного. Но не о грифонах же с ним разговаривать. Тему Махова здесь и сейчас лучше не поднимать, а все известные мне столичные сплетни устарели на 2 года. Так, разговоры о погоде отпадают тоже, попахивает утонченным садизмом. Новинками киноиндустрии я никогда особенно не интересовалась. Автомобилестроение тоже прошло мимо меня. О политике мы говорить не будем. Не будем, я сказала. Обсуждать единственный понравившийся мне фильм из последних не слишком политкорректно. Несмотря на то, что со времен событий, показанных в семисерийной эпопее «Проклятые князья», прошло уже без малого 7 эпох. В общем, не стоит. Что там есть еще? Спорт? Абайкалнар не выглядит любителем сплава по горным рекам или фанатом экстремального туризма. А что я помню из великосветских развлечений? Балрак, еще пару лет назад могла ведь, не напрягаясь, поддерживать любой разговор. Куда пропали все эти навыки? Так, охота? Проклятие, он же вегетарианец, ну какая охота? Тогда скачки. О, точно, как я сразу не сообразила. Но не успела я просиять от собственной гениальности и раскрыть рот, как напряженная тишина кабинета была нарушена. Ползавшая доселе по оконному стеклу жирная черная муха вдруг взлетела и с маниакальной настойчивостью принялась биться о запыленную поверхность, преграждающую ей путь на волю. Все взоры, словно по команде, обратились к ней. Эрин смотрел хищно, прищурившись, Тави широко распахнув испуганные очи. Абайкалнар огорченно, явно сострадая несчастной пленнице, а я с нездоровым интересом. Столь же внезапно муха прекратила вдруг биться и перелетела на плафон. Мы дружно проследили за ее полетом. Крылатая зараза, побродив по светильнику, лениво покружилась под потолком и спикировала аккуратно мишень для дартса. Рука моя сама собой потянулась к дротику. Дыхание замерло. Тойсь, цельсь, пли. Попала, флегматично заметил Эрин, выглянув из-за краешка папки, словно из-за бруствера. Тави, над ухом которой просвистел дротик, придушенно пискнула. Абайкалнар одарил меня укоризненным взором. «Ну зачем?» – вздохнув, посетовал дивный сородич. «Миледи, право же, неужто вы столь кровожадны?» Я изобразила легкое смущение и пожала плечами. «Инстинкты-с, что поделаешь?» Напарник прокомментировал происходящее тихим хмыканьем и вновь уткнулся в свои бумаги. Твариль опасливо на меня покосилась. Вот кто уже не сомневается в моей кровожадности. Хе-хе.